сколько денег тратят обеспеченные люди. Итак, сколько же могут потратить самые богатые люди Кореи на свои нужды? Например, сколько стоит приобрести самое роскошное жилье? По данным налоговой службы Кореи за 2004 год, стоимость квадратного метра в элитных жилых комплексах, таких как Хильдесайм и Троумхаус в Каннаме, превышает стоимость самых больших апартаментов в Tower Palace. Уровень внутренних удобств в таких квартирах сравним с отелями класса люкс. Однако, на мой взгляд, это вовсе не роскошь и шик, о которых трубят СМИ. Я посещал одно из таких мест, рассматривал возможность покупки объекта, выставленного на аукцион. Но отказался, потому что оно не подходило для прослушивания громкой музыки. Пентхаусы известных жилых комплексов в Каннаме имеют прекрасный вид, но высота потолков ограничена стандартами для квартир, что создает чувство тесноты. Вентиляция оставляет желать лучшего, что делает такие квартиры мало подходящими для курильщиков. Тем не менее, стоимость таких элитных апартаментов составляет около 4 миллиардов вон. Я бы вложил эти деньги в недвижимость в Нью-Йорке, на Манхэттене, после полной либерализации валютных операций через несколько лет. Для справки, я никогда не занимался спекуляцией на рынке недвижимости, не подавал заявки на участие в жилищных лотереях и вообще не интересовался этим. У меня никогда не было более одной квартиры или дома. В 2000 году я купил на аукционе жилой комплекс с коммерческими помещениями и сдал его в аренду. У меня никогда не было офисных помещений или чего-то подобного. Тем не менее, я заработал на недвижимости свыше 10 миллиардов вон, причем практически все благодаря участию в аукционах, что, на мой взгляд, не является спекуляцией. Ах да, я сделал один поступок, за который меня могут осудить. Когда-то я купил сельскохозяйственную землю в Йоннине, но так и не зарегистрировал ее, так как не хотел прибегать к незаконным действиям, таким как фиктивная смена места жительства или подделка статуса фермера. В итоге я просто продал землю. Это называется незарегистрированной продажей, и я не заплатил налог на прирост капитала. Но не осуждайте слишком строго. Я уплатил намного больше налогов, чем должен был в других ситуациях. Что касается других объектов недвижимости, самые дорогие частные дома, которые я видел в Сеуле, стоили более 10 миллиардов вон. Сегодня на месте одного из них строят виллы. Стоимость автомобилей, таких как Maybach от Mercedes-Benz, составляет от 800 миллионов до 1 миллиарда вон. Но такие покупки часто оформляют на компанию, а затраты списывают через амортизацию или лизинг. Членство в самых элитных гольф-клубах стоит от 500 до 600 миллионов вон. Что касается роскошных загородных домов, их стоимость, вероятно, составляет от 2 до 3 миллиардов вон. Сколько же может стоить содержание семьи? Возможно, несколько сот миллионов вон в год? Что еще может понадобиться? Если исключить такие расходы, как содержание семьи и автомобилей, стоит обратить внимание на то, что основными статьями расходов богатых людей являются недвижимость и членские права. Эти категории скорее относятся к инвестициям, чем к обычным тратам. Настоящие богачи тратят личные средства на свои хобби. Если их увлекает гольф, они могут приобрести набор клюшек за десятки миллионов вон. Если они увлечены выращиванием орхидей, то готовы отдать миллионы за один цветок. Если они увлекаются молодыми женщинами, то покупают для них дома. А если, как я, любят музыку, то не жалеют миллиардов на аудиосистему. Каким бы ни было хобби, оно все равно надоедает через несколько лет. Профессор психологии Ричард Райан из Рочестерского университета говорил: «Удовольствие от обладания вещами — это короткий всплеск, который быстро угасает. Когда у богатого человека больше нет желания что-либо приобретать, наступает опустошение». Я тоже переживал подобное. Мне нравится слушать музыку, и когда я обновлял свою аудиосистему, меня это радовало. Но после покупки аппаратуры за сотни миллионов вон интерес к технике быстро угас. В свои 30 лет я впервые купил автомобиль марки Mercedes-Benz. Тогда налог на импортные машины был намного выше, чем сейчас, так что это была значительная трата. Но стоило мне сесть на заднее сиденье этой машины, как через несколько месяцев я впал в депрессию. Почему? потому что я вдруг осознал, мне больше нечего хотеть. Вспомните царя Соломона, который, обладая всем, что только можно представить, сказал «суета, сует, все суета». Возможно, это было связано с тем, что радость от обладания чем-либо закончилась. Если богатый человек не справляется с чувством пустоты и опустошения, его состояние теряет смысл. Как говорил Гёте, обладание становится бременем для того, кто не понимает его значения. Когда больше нечего желать, некоторые начинают стремиться к власти, славе, азартным играм или наркотикам, чтобы заполнить пустоту. Важный момент. Как только человек достигает уровня, когда ему больше нечего хотеть, он начинает отчасти преодолевать желание обладания. Те, кто тратит миллионы на шопинг в универмагах или покупает норковые шубы за десятки миллионов, вряд ли могут считаться настоящими богачами. Безусловно, среди богатых людей есть те, кто страдает шопоголизмом. Однако большинство богатых людей — это те, кто однажды осознал важность экономии. В основном они вкладывают свои сбережения в недвижимость или акции, выбирая долгосрочные инвестиции. Как ни странно, именно такая осторожность и приносит им еще больше денег. Если вы хотите стать богатым, вам стоит перенять именно это отношение к деньгам, превосходящее само стремление к обладанию. Ведь люди обычно стремятся к инвестициям именно ради удовлетворения своих желаний. Могут ли богатые позволить себе эту сверхчувствительность, потому что они уже достигли своих целей? Ничуть. Все богатые люди, которых я знал, достигли своего состояния благодаря экономии и умеренным расходам. И читать книги о богатых стоит не для того, чтобы узнать об их нынешнем уровне жизни, а чтобы понять, как они этого добились.